Раньше, кстати, я думал, а зачем нам ВКонтакт какой-то, зачем нам там Рутуб, думаю, зачем придумывать велосипед, если есть классные такие Инстаграмы и там Ютубы. А теперь так, когда тебя 4 раза заблокировали на Ютубе, сейчас уже Телеграм там начинает еще гайки закручивать, думаешь, как хорошо, что у нас есть Рутуб и ВКонтакт.